Уильям Фолкнер. Родился 25 сентября 1897 года. Умер 6 июля 1962 года. Национальность. Американец. Знак зодиака. Весы. Главные произведения. Шум и ярость. Свет в августе. Авесолом, Авесолом. Современники и соперники. Эрнест Хемингуэй. Фрэнсис Скотт Фиджеральд. Джон Дос Пассос. Литературный стиль. Поток сознания вкупе с южной готикой. Мудрые слова. Прошлое не бывает мертво, а это даже не прошлое. Он родился в неординарной семье. Долгое время провел в тени знаменитого родственника, мечтая его переплюнуть. В военное время записался на летние курсы, но так и не попал в зону боевых действий. И вообще остается под вопросом, был ли он на самом деле в армии. Увы, на этом сходства между Уильям Фолкнером и Джорджем Бушем-младшим и заканчиваются. Уильям Фолкнер родился 25 сентября 1897 года в городке Нью-Олбани, штат Миссисипи. Тогда его фамилия еще писалась без буквы «Ю». Фолкнер и произносилась как Фокнер, а вырос в расположенном неподалеку городке Оксфорд на севере штата, куда он перебрался вместе с родителями. Местные жители считали Уильяма заносчивым и манерным чудаком. Его прадед, Уильям Кларк Фокнер, умерший за 8 лет до появления маленького Уильяма на свет, был ветераном гражданской войны, побывал в первом сражении при Манасасе и был награжден медалями за боевые заслуги. Старый полковник, как называли Фокнера-старшего, прославился и как писатель, он был автором популярного в те годы романа «Белая роза Мемфиса», и считался одним из самых выдающихся жителей Оксфорда. Говорят, когда маленький Уильям учился в третьем классе, у него спросили, кем он хочет стать, когда вырастет. «Я хочу быть писателем, как мой дедушка», — ответил он, и это положило начало пути длиной в целую жизнь. Вечным желанием Уильяма было не посрамить имя старого полковника. Учился Фолкнер, неважно. Кто-то из одноклассников назвал его самым ленивым мальчишкой в школе. Он был совсем вялый и ничего не делал, только писал и рисовал. Хотя Фолкнер получал по грамматике и правописанию, мягко говоря, не лучшие оценки, он, вопреки расхожему мнению, все-таки не завалил экзамен по английскому. Высшего образования Фолкнер так и не получил, хотя впоследствии ему, как ветерану Первой мировой, было разрешено посещать университет Миссисипи. Фолкнер прослужил в Королевском воздушном флоте Канады совсем недолго и ни разу не видел настоящего боя, зато хвастался, что серьезно пострадал при аварии самолета. Проучившись в колледже первый семестр, он получил по английскому отметку D, но так и не отказался от намерения стать писателем. Поэзия, на тот момент он чаще писал стихи, чем прозу, помогла ему производить впечатление на девушек, в особенности на ту, которую он любил с ранней юности, Эстель Олдхэм. На ней он впоследствии женился и ей же хронически изменял. Оттачивая свое литературное мастерство, Фолкнер сменил массу работ, побывал кассиром в книжном магазине, университетским почтальоном и банковским клерком. Его даже занесло в Новый Орлеан, где он познакомился и подружился с писателем Шервудом Андерсоном. Тот посоветовал Уильяму сосредоточиться на художественной прозе. Первый роман Фолкнера «Солдатская награда» был опубликован в 1926 году, а третий роман «Сартарис» стал началом цикла из 15 книг, действие которых происходит в вымышленном округе Йокнапатофа. Этот округ, под видом которого Фолкнер писал свои родные края, послужил холстом, на котором великий мастер изобразил свои незабываемые картины «Шум и ярость», «Когда я умирал», «Свет в августе» и «Авесолом, Авесолом». Романы Фолкнера, представлявшие собой в высшей степени оригинальную смесь характерного для американского юга мистицизма и джойсовского потока сознания, были по достоинству оценены в литературных кругах, но почти не приносили денег. Фолкнер отправился на заработки в Голливуд и большую часть 40-х прослужил там сценаристом. Гонорары были приличные, он водил дружбу со звездами, выпивки и связей на стороне тоже вполне хватало. Однако Фолкнер терпеть не мог подчиняться продюсерам и владельцам компаний и чувствовал, что попусту растрачивает свой талант на второстепенные фильмы и виски. Порой мне кажется, еще один набросок киносценария или сам сценарий, и я потеряю весь свой писательский дар», — говорил он одной из своих любовниц. Он также признавался: «Когда я выпью один мартини, я чувствую себя значительнее. После второго я на вершине мира. А потом уже ничто меня не сдерживает». Выпивка и бесконечные вечеринки начали сказываться на его здоровье. Соответственно, страдала от этого и работа. Хотя качество романов падало, Фолкнеру все же удалось отхватить две пулитцеровские премии и одну Нобелевскую. Его речь на церемонии вручения Нобелевской премии, некоторые полагают, что произносилась она в сильном опьянении, считается одним из самых красноречивых в мире выражений веры в человечество. 6 июля 1962 года, через несколько недель после падения с лошади на своей ферме в Оксфорде, Фолкнер умер на больничной койке от инфаркта. Хотя в некрологе, опубликованном в «Нью-Йорк Таймс», и было упомянуто о его одержимости убийствами, насилием, инцестами, суицидом, алчностью и прочими пороками, сейчас Фолкнер воспринимается как один из самых смелых экспериментаторов в области стиля во всей американской прозе, автором, яркая манера письма которого намного опередила свою эпоху. Графишка никудышка. В Оксфорде, родном городе Фолкнера, особой любовью со стороны местного населения он никогда не пользовался. Его считали напыщенным фатом. За глаза Фолкнера называли «графишка-никудышка», имея в виду его бездеятельность и неспособность к постоянной работе. В главном оксфордском универмаге «Нилсон» и по сей день висит в рамке раздраженный ответ Фолкнера одному из его многочисленных кредиторов, который желал, наконец, получить деньги по давно просроченному счету. «Если эта сумма — $10, вас не удовлетворит? Единственный вариант, который я могу придумать, это старая мильтоновская фраза: «Подавайте на меня в суд и будьте прокляты». А что вы делали на войне? Как и многие писатели его поколения, Фолкнер мечтал проявить себя на поле боя. Увы, его попытка вступить в ряды американской армии успехом не увенчалась из-за слишком маленького роста. Тогда неунывающий Фолкнер записался в Канаде в Королевские военно-воздушные силы. Он даже научился имитировать британский акцент задолго до того, как Мадонна ввела это в моду, и стал писать свою фамилию через «ю» — Фолкнер, вместо Фолкнер. По иронии судьбы, Первая мировая война закончилась еще до того, как кадет Фолкнер успел пройти летнюю подготовку. Он вернулся домой в декабре 1918 года, так и не увидев ни одного сражения. Однако это не мешало ему делать вид, что в боях он бывал и не раз. Влюбившись в образ сурового ветерана, повидавшего в жизни всякое, Фолкнер фланировал по городу в форме лейтенанта Королевских военно-воздушных сил, хотя до этого звания он не дослужился, и рассказывал всем и каждому о своих боевых подвигах в небе Европы. Он даже заявлял, что был ранен в голову, и теперь его расколотый череп скреплен стальной пластиной. Все это было наглое вранье от первого до последнего слова. Много лет спустя россказни Фолкнера о его героизме вышли ему боком. Готовя в 46-м году сборник «Избранный Фолкнер», редактор и издатель Мальком Каули, наслышанный о прошлом тогда уже немолодого писателя, попросил его рассказать о своей военной службе. «Всеми этими разговорами о войне вы только испортите прекрасную и во всех отношениях достойную книгу», — сухо сообщил ему Фолкнер. Когда книга наконец увидела свет, в разделе «Об авторе» содержалось лишь туманное упоминание о том, что Фолкнер служил в королевских ВВС. «Йокнапатофа? Это где?» Первый вопрос, который возникает у большинства писателей, только-только погрузившись в хитросплетение созданной Фолкнером мифологии, это что такое Йокнапатофа? По словам самого Фолкнера, это слово означает «медленный поток, несущий свои воды по равнине». Так автор назвал вымышленный округ, где разворачивается действие его романов. Однако Йокнапатофа или Йокнепатофа, как значится в старых картах, когда-то действительно существовало. Название свое она получила от реки Юкон, протекающей в том числе в штате Миссисипи, где, собственно, и жил Фолкнер. Слово предположительно происходит из языка индейцев Чикаса и означает «разделенная земля». «Для Микки сойдет». Как известно, Фолкнер несколько лет провел в Голливуде, работая над сценариями фильмов, уже давно ставших классикой. «Вечный сон» и «Иметь и не иметь». А также фильмов-однодневок «Подводный патруль», «Господь мой второй пилот». Однако, если бы все сложилось так, как он хотел сам, он мог бы придумать продолжение мультика «Пароходик Вилли» в стиле «Поток сознания». Еще только собираясь переехать в Голливуд, Фолкнер сообщил одному из членов руководства кинокомпании Метро Голдвин Майер, отвечавшему за сценарии, что его способностей хватит разве что на кинохронику и мультфильмы про Микки Мауса. Фолкнер знакомится с Реттом Батлером. Однажды Фолкнер решил отдохнуть от голливудских трудовых будней и отправиться на охоту в компании режиссера Говарда Хокса и одного довольно известного актера. Пока Фолкнер и Хокс беседовали о судьбах литературы, кинозвезда все больше помалкивала. Наконец Кларк Гейбл, а это был именно он, спросил у Фолкнера, кто, по его мнению, самые выдающиеся писатели из ныне живущих. Фолкнер выдал список своих любимцев, куда вошли Хемингуэй, Дос Пасос и, разумеется, он сам. «А, так вы писатель!» — воскликнул Гейбл, из чего стало ясно, что он слышит имя Фолкнера впервые. Гений американской литературы не остался в долгу. «Да, господин Гейбл, а вы чем занимаетесь?» — сказал он. «Под словом «работа» я подразумеваю выпивку». Задолго до изобретения дистанционной работы через интернет Фолкнер придумал свой собственный оригинальный подход. Как гласит легенда, однажды он спросил у директора компании Metro Goldwyn Mayer, можно ли ему денек поработать дома. Начальник согласился, и Фолкнер вышел из студии. Позже кто-то позвонил писателю в его голливудскую квартиру, и выяснилось, что тот уехал в Оксфорд. Когда Фолкнер сказал «дома», он не шутил. Завидное постоянство. Эксцентричный во всем, Фолкнер признавал лишь один вид рождественских подарков. Ёршики для чистки трубок. В праздничный день его елка была увешана разноцветными ёршиками, и каждому был прикреплен крохотный ярлычок с именем дарителя. А если кто-то дарил ему не ёршик, а что-то другое, Фолкнер относил свой подарок в кабинет и оставлял там нераспакованным. «Заберите премию, только отдайте мне костюм». Фолкнер не горел желанием ехать на вручение Нобелевской премии. Жене пришлось пойти на хитрость. Чтобы убедить супруга отправиться в Стокгольм, она сказала, что их дочь Джилл давно мечтает побывать в Швеции. На самом деле она об этом даже не помышляла. Фолкнер долго жаловался шведским журналистам на то, что ему, фермеру, трудно надолго отрываться от корней и лететь за океан. Наконец он все-таки дал себя уговорить, но на одном условии. Ему не нужно будет покупать новый костюм. Костюм взяли на прокат, и тот буквально прирос к писателю. Когда церемония закончилась, Фолкнер отказался его отдавать. Своему редактору Бену Дусерфу он сказал: «Я готов украсть его, выставить дома на видном месте и показывать посетителям за деньги, или взять его в бессрочную аренду. Короче говоря, мне необходим этот костюм». Серф пошел у него на поводу и выкупил костюм за счет издательства. «О, где же ты, Фолкнер?» Будучи одним из величайших писателей Америки, Фолкнер до сих пор живет в умах и сердцах своих читателей. Но помимо этого, ему повезло обрести посмертное существование в кино, фильмов «Братьев Коэнов». Этот писательско-режиссерский тандем, снявший такие знаменитые фильмы, как «Большой Лебовский» и «Фарго», любит вставлять в свои творения скрытые отсылки к Фолкнеру. В фильме «Воспитывая Аризону» фигурируют двое сбежавших заключенных, чьи роли исполнили Джон Гудман и Уильямс Форсайт, которых зовут Гейл и Ивел Сноутси, аллюзия на братьев Снопсов, присутствующих в многих романах и рассказах Фолкнера. Некий Вернон Уолдрип из фильма Коэнов «О, где же ты, брат?» — полный тезка персонажа фолкнеровского рассказа «Если я забуду тебя, Иерусалим». И, конечно, в персонаже по имени Уильям Мэхью в исполнении Джона Махоуни из фильма «Бартон Финк», где можно отчетливо разглядеть черты самого Фолкнера. Как и Фолкнер, Мэхью — блестящий писатель-южанин, который постепенно спивается, продается в Голливуд и заводит роман с женщиной, работающей на киностудии.